В 1932-1937 годах на берегах Одера были построены сверхмощные укрепления, прикрывающие Германию от ударов с востока. Это были первоклассные боевые сооружения, вписанные в местность и великолепно замаскированные. Не буду описывать все это в деталях, пусть читатель поверит немецкой точности, аккуратности, трудолюбию. Укрепленные районы в междуречии Одера и Варты могут служить образцом высшего достижения военно-инженерной мысли первой половины нашего века. Но вот в Москве подписан пакт Молотова-Риббентропа, и германская армия пошла на восток. И тут германские командиры вдруг стали творить все те же глупости, что и их советские коллеги. Великолепные укрепления на старой германской границе были брошены и никогда больше не были заняты войсками. Многие боевые сооружения были использованы для других нужд. Например, в районе Хохвальде находился мощный фортификационный ансамбль, включавший в свой состав 22 четырехэтажных боевых сооружения, соединенных 30-километровым подземным тоннелем. Все это было отдано авиационной промышленности для размещения завода авиадвигателей. Уйдя вперед и встретившись с Красной армией посреди Польши, германские войска начали строительство новой линии укрепленных районов. Они строились на второстепенных направлениях. Они были вплотную придвинуты к советским границам. Впереди новых укрепленных районов не возводилось минных полей и заграждений. Работы велись днем и ночью, и советские пограничники эту работу хорошо видели и докладывали, куда надо. Пограничные войска СССР. 1939-1941 годы. Сборник документов и материалов. Документы номер 344 и 287. Строительство велось интенсивно до мая 1941 года. После чего, выражаясь советским языком, строительство переведено в разряд не первоочередного. Из 80 боевых сооружений, запланированных на берегах пограничной реки Сан, было завершено только 17. Все они замаскированы недостаточно. Каждое из этих сооружений в сравнении с тем, что было на старой германской границе, можно считать легким. Стены и перекрытия по 1.5 метра, броневые детали 200 миллиметров. На старой границе по линии Одера использовались гораздо более мощные броневые детали, до 350 мм. Точно так же делалось и на советской стороне. На линии Сталина были мощные бронеколпаки и очень тяжелые броневые детали. А вот на строительстве линии Молотова на берегах той же реки Сан советские инженеры использовали относительно тонкие броневые детали по 200 мм. В бытность мою советским офицерам довелось видеть германские и советские доты на разных берегах одной и той же речушки. Если снимки дотов показать эксперту и попросить различить, где германские, а где советские, не различит. Близнецы. Пока соседом была слабая Польша, германские войска возводили на своих границах сверхмощные укрепления. А как только сокрушили Польшу и установили общую границу с Советским Союзом, так старые укрепления забросили. И на новых границах строили лишь легонькие оборонительные сооружения, да и то черепашьим темпом. Все как в Красной армии. Уж не поглупели ли германские генералы? Нет, не поглупели. Просто тут, на новых границах, они долго обороняться не намеревались. Фортификация бывает оборонительной, а бывает наступательной.